Глава 4. Агнус Деи. Агнец Божий. Латинский. День обещал быть душным. Тучи повисли над самой землей. Утренняя роса еще не просохла на паутине, когда великий гомон, обрушившись с неба, огласил владение Тиноэля. Спотыкаясь и падая, по траве ковыляли гуси из тех, что содержались некогда в птичниках Сан-Суси. Неграм их мясо не пришлось по вкусу, и потому, грабя дворец, они не тронули гусей, которые переселились в лес, в тростниковые заросли, где жили все это время на полной свободе. Старик был чрезвычайно рад гостям и принял их изъявлениями живейшего восторга. Ему ли было не знать, какая это умная и жизнерадостная птица, ведь он имел случай познакомиться с высокими достоинствами гусиного племени, когда мосье Ленорман де Мези предпринял малоуспешную попытку разводить гусей у себя в имении, надеясь, что они приспособятся к новому для них климату. Гуси плохо переносили жару, а потому гусыни неслись раз в два года, откладывая всего по 5 яиц. Но событие это обставлялось сложными обрядами, передававшимися и соблюдавшимися из поколения в поколение. Брачное торжество праздновалось на берегу, где-нибудь на отмеле, в присутствии всего клана гусынь и гусаков. Молодой гусь на всю жизнь соединялся со своей подругой и покрывал ее под ликующее гоготание сородичей, которые освещали брак обрядовыми танцами, кружась, притоптывая и поводя шеей. Затем весь клан приступал к сооружению гнезда. Пока наседка сидела на яйцах, ее охраняли гусаки, и они были на стороже постоянно, даже ночью, когда прятали круглый глаз под крылом. Если неуклюжим гусятам в желтом пуху грозила опасность, самый старый гусак защищал их грудью и клювом, без колебаний нападая на овчарку, на всадника, на повозку. Гуси были народ основательный, склонны к порядку, рассудительны. Форма их бытия исключала возможность порабощения одних представителей племени другими. Принцип власти, олицетворяемый вожаком, был необходим лишь для поддержания порядка внутри клана. И в этом отношении власть вожака была того же свойства, что власть царька или старейшины в древних африканских общинах. От прежних опрометчивых превращений Тиноэлю было мало проку, а потому он воспользовался своим сверхъестественным даром, дабы превратиться в гуся и стать членом птичьего племени, поселившегося в его владениях. Но когда он пожелал занять свое место в клане, на него угрожающе нацелились высокомерно вытянутые шеи и клювы с твердыми зубцами по краям. Его не подпустили к общему выпасу, и белая стена из топорщенных перьев отгородила от него равнодушных самок. Тогда Тиноэль попробовал стушеваться, не докучать своим обществом, поддакивать прочим. В ответ гуси презрительно пожимали крыльями. Он пытался снискать расположение гусынь, показав им известное ему одному местечко, где рос крес с удивительно нежными корешками. Но труды его пропали даром. Серые хвосты досадливо подергивались, желтые глаза смотрели с надменно недоверчивым выражением, которое повторяли, казалось, пятнышки глазков у затылка. Клан предстал перед Тиноэлем в виде некой общины избранных, отвергавшей всех чужаков без изъятия. Великий гусак из Сан-Суси никогда не снизошел бы до каких бы то ни было сношений с великим гусаком из Дон-Дона. Если бы они столкнулись друг с другом, разразилась бы война. И тут Тиноэль понял, что домогайся он годы и годы, ему не удастся приобщиться ни к обязанностям, возлагаемым на членов клана, ни к его обрядам. Ему недвусмысленно дали понять, дабы уповать на равенство всех гусей меж собою, мало быть просто гусем. Никто из гусей общины не плясал и не пел у него на свадьбе. Никто из ныне живущих не был свидетелем его появления на свет. Он не мог предъявить хоть сколько-нибудь убедительной родословной. А перед ним были представители четырех поколений с безупречно чистой кровью. Словом, он был метек. В Древней Греции метеками называли чужестранцев, которые жили в Аттике, но не обладали правами афинского гражданина. И тогда Тиноэль смутно осознал, что презрение гусей было ему карой за малодушие. Ведь если Макандаль долгие годы жил в образе разных животных, то лишь ради того, чтобы сослужить службу людям, не ради того, чтобы спастись из их мира бегством. И вот, вновь обретя обличие и долю человека, Тиноэль достиг высшего прозрения. За время единого содрогания прожил он главные часы своей жизни и вновь увидел героев, что возвестили ему силу и мощь его далеких африканских предков и поселили в нем веру в грядущее, ростки которого они провидели. Он ощутил себя таким древним, словно прожил века и века. Вселенская усталость грузом целой планеты с горами и скалами легла ему на плечи, утратившие былую силу в непрестанных трудах, мятежах и муках. Тиноэль расточил наследство, что досталось ему, и все же, дойдя до предела нищеты, он оставлял людям все веренное ему достояние в целости и сохранности. Лишь плоть его была подвластна времени, и теперь он понимал, что человеку не дано знать, ради кого страдает он и надеется. Он страдает и надеется, и трудится ради людей, которых никогда не узнает, а они в свой черед будут страдать и надеяться, и трудиться ради других людей, которые тоже не будут счастливы, ибо человек никогда не удовлетворится долей счастья ему отпущенной и всегда жаждет большего. Но в том и состоит величие человека, что он стремится улучшить сущее, что он возлагает на себя бремя деяний. В Царстве Небесном человеку нет причины искать величия, ибо там все — вечная иерархия, непостижимая в простоте своей, и нет там предела бытию, и нет нужды в самопожертвовании, а есть лишь отдохновение и услады. И потому человек, изнуренный бедами и деяниями, прекрасный в нищете своей, не утративший способности любить среди мук своих, может обрести свое величие во всей мере и полноте его лишь в царстве земном. Тиноэль взгромоздился на свой стол, попирая задубелыми ступнями узоры маркетри. В той стороне, где был кап, небо потемнело, словно его заволокли дымы пожаров, как в ту ночь, когда запели все раковины на горе и по побережью. Старик возвестил войну новым господам и повелел своим подданным идти в бой на мулатов, самочинно присвоивших власть и творящих беззаконные дела. В то же мгновение могучий ветер, рожденный над зелеными водами океана, неистово взвыл и, протиснувшись сквозь долину Дон-Дон, нагрянул на северную равнину. И взревели в ответ жертвенные быки на епископской митре, и закружились в воздухе штофное кресло, тома-энциклопедии, музыкальная шкатулка, кукла-пастушка, рыба-луна, и рухнули последние развалины бывшей усадьбы. Все деревья полегли кронами на юг, а корневища их обнажились. И всю ночь напролет Море, дождем обрушившееся на землю, хлестало отроги гор, оставляя на них соленый след. И с той поры никто ничего не знал о дальнейшей участи Киноэля и его зеленого камзола с нежно-розовыми кружевными манжетами. Знал о том разве что большой кондор, птица, живущая чужой смертью. Раскинув намокшие крылья, дожидался он солнца, подобный кресту из перьев, а потом очертания креста сдвинулись, кондор взмыл в небо и, вытянувшись в черную черту, исчез в чащах Буа-Киман. Каракас, 16 марта 1948 года. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Апрель 1979 года. Звукорежиссер Марина Трегубова. Читал Георгий Попов.